До автобусной остановки они дошли молча. Когда приехали на вокзал, Рудольф пошел за билетом. Отец предупредил, что никто не должен знать, куда отправляется Томас, поэтому билет надо брать только до Олбани, а там Том купит себе билет сам. Когда Рудольф получал в кассе сдачу, у него мелькнула мысль взять билеты себе, но в противоположную сторону, до Нью-Йорка. Почему Томас должен первым уехать из дому? Но, конечно, никакого билета в Нью-Йорк Рудольф не купил. Томас сидел на скамейке под деревом, вытянув перед собой широко расставленные ноги. Выглядел он совершенно спокойно, словно ничего особенного с ним не произошло. Рудольф огляделся вокруг и, убедившись, что на них никто не смотрит, протянул брату билет. Тот лениво взглянул на него. «Спрячь, спрячь его быстро», — сказал Рудольф. «Вот тебе сдача. $42.50. Насколько я понимаю, у тебя еще порядком останется после того, как ты купишь билет в Олбани». Томас, не считая, сунул деньги в карман. «У старика, наверное, кровь почернела, когда он доставал их из своего тайника. Ты случаем не видел, где он их прячет?» «Нет». «Жаль. А то я мог бы как-нибудь темной ночкой вернуться и грабануть. Впрочем, если б ты и знал, все равно бы не сказал. Не такой человек мой братец Рудольф». Неподалеку от них остановилась маленькая двухместная машина. Из нее вышла девушка в голубом платье и высокий загорелый лейтенант военно-воздушных сил. Они поднялись на платформу, остановились и поцеловались. «Поцелуй меня, дорогая, я бомбил Токио!» — воскликнул Том. «Чего ради ты поясничаешь?» «Послушай, ты уже с кем-нибудь переспал?» — поинтересовался Томас. В словах брата Рудольф услышал эхо вопроса, заданного отцом в тот день, когда он ударил мисс Лено, и это возмутило его. «А тебе какое дело?» «Никакого», — пожал плечами брат. «Просто я подумал, что раз уж уезжаю надолго, может, нам не мешает поговорить по душам». «Ну, если это тебя так интересует». «Нет», — натянуто ответил Рудольф. «Я так и знал», — сказал Том. «На Маккинли-стрит есть одно заведение, называется «У Алисы». Там можно взять за $5 приличную девчонку. Скажешь, тебя брат послал». «Я о себе как-нибудь сам позабочусь», — ответил Рудольф. Он был на год старше Томаса, но тот вел себя так, что Рудольф чувствовал себя рядом с ним просто ребенком. «А вот наша любимая сестрица занимается этим регулярно», — сказал Томас. «Ты это знаешь?» Рудольф был потрясен. «Гретхен? Такая чистая, аккуратная, вежливая. И догадайся, с кем?» — продолжал Томас. «С Теодором Бойлоном». «Откуда ты знаешь?» — Рудольф был уверен, что там лжет. «Я стоял у его дома и видел в окно, как он вошел и в гостиной совсем голый налил виски в 2 стакана и крикнул наверх в спальню. «Гретхен, ты спустишься вниз или тебе принести виски наверх?» Томас жеманно улыбался, подражая манере Бойлона. «Но ты же не видел ее?» — встал на защиту сестры Рудольф. «Может, это была не она?» «Сколько Гретхен ты знаешь в Порт-Филиппе?» — спросил Томас. «Кроме того, Клод Тинкер видел, как они ехали вдвоем на Бьюике к Бойлону домой. Она встречается с ним у магазина Бернстайна в те часы, когда ей полагается ухаживать за ранеными в госпитале. Правда, может, Бойлона тоже ранила во время испано-американской войны?» «Боже мой!» — прошептал Рудольф. «С таким страшилищем!» «Наверное, она что-то в этом находит. Это ей выгодно», — беззаботно сказал Томас. «Попробуй спроси ее». «Ты говорил ей, что знаешь? Очень надо. Пусть себе получает удовольствие. Я подсматривал только ради смеха. Она для меня пустое место». И он запел. «Тра-ля-ля, тра-ля-ля, откуда берутся дети, мамочка?» Рудольф с недоумением смотрел на брата. «Откуда в нем так рано эта зрелая ненависть?» «Ну, мне пора», — Том встал. Они прошли на платформу, и как только поезд остановился, Том вскочил на подножку. «Послушай», — сказал Рудольф, — «если тебе надо будет что-нибудь из дому, напиши. Я найду способ переслать». «Мне отсюда ничего не надо», — отрезал Томас. Его бунт был окончательным и бескомпромиссным. По-детски круглое лицо сияло радостью. Точно он ехал в цирк. «Ну что ж, в таком случае желаю удачи», — неловко сказал Рудольф. «Как бы там ни было, он все же его брат, и бог знает, когда они теперь увидятся». «Кстати, я тебя поздравляю. Теперь теперь вся кровать в полном твоем распоряжении. Тебе больше не придется мириться с тем, что от меня несет, как от лесной зверюги. Смотри, не забывай надевать на ночь пижамку». Он повернулся и, не оглядываясь, прошел в вагон. Поезд тронулся. Гретхен упаковывала чемодан. Старый, потрепанный, фибровый чемодан, в котором еще ее мать, приехавшая невестой, в Порт-Филипп привезла свое приданое. Напряженная атмосфера, воцарившаяся в доме и предвещавшая скандал, странное выражение в глазах отца, когда он вошел в гостиную и приказал Рудольфу идти с ним, все это, в конце концов, подтолкнуло ее. Другого такого воскресенья быть, может, и не будет. Если уж уезжать, то лучше всего сегодня. Она торопилась уйти до возвращения отца, хотя была готова к встрече с ним и знала, что сумеет сказать ему о том, что ее уволили, и она едет в Нью-Йорк искать другую работу. Впрочем, сегодня его, пожалуй, можно не опасаться. Когда он уходил с Рудольфом, у него был такой покорный, растерянный вид. Ей пришлось перелистать почти все книги, прежде чем она нашла конверт с деньгами, что за ненормальную игру затеялась с ней мать. Когда-нибудь она уж точно загремит в сумасшедший дом. Гретхен надеялась, что постепенно приучит себя жалеть мать. Она вынесла чемодан в коридор. Ей было отсюда видно, как мать стоит за столом и курит. На столе стояла грязная посуда с остатками обеда, а мать, уставившись в стену, курила. «Мам, я собрала вещи и выезжаю», — сказал Гретхен, входя в комнату. Мэри медленно повернула голову, взглянула на нее мутными глазами и глухо спросила. «К своему греховоднику уходишь?» Ее словарь оскорблений был довольно архаичен. Она выпила все оставшееся вино и была пьяна. «Ни к кому я не ухожу. Меня уволили, и я еду в Нью-Йорк искать себе другую работу. Когда устроюсь, напишу». «Блудница», — сказала мать. Гретхен поморщился. «Кто?» В 1945 году еще помнит такие слова, как «блудница», но потом сделала над собой усилие и поцеловала мать в щеку. Кожа у матери была грубая, шершавая. «Фальшивые поцелуи», — сказала мать, тупо глядя прямо перед собой. «Кинжал в букете». «Боже, какие книги она читала в молодости», — подумала Гретхен. И вдруг ей пришло в голову, что мать родилась уже усталой и измученной, и потому многое надо прощать ей. Она чуть помедлила, пытаясь отыскать в себе хоть каплю симпатии к этой пьяной женщине, сидевшей в клубах табачного дыма за неубранным столом. «Гусь!» — презрительно сказала мать. «Кто нынче ест гусей?» Гретхен беспомощно покачала головой, вышла в коридор, взяла чемодан и стала спускаться по лестнице. На улице она увидела спешившего домой Рудольфа. Заметив сестру, он подбежал к ней. «А ты куда?» «В Нью-Йорк», — беспечно ответила Гретхен. Через два квартала от своего дома они поймали такси и поехали на вокзал. Гретхен пошла за билетом, а Рудольф уселся на ее старомодный чемодан и задумался. Ему было обидно видеть радость в глазах сестры. «Ведь как ни говори, она покидала не только дом, но и его». «Поезд придет только через полчаса», — сказал Гретхен, дотрагиваясь до его рукава. «Я бы чего-нибудь выпила. Давай отпразднуем это событие. Чемодан сдай пока в камеру хранения. Я понесу его с собой. За хранение нужно заплатить 10 центов. Раз в жизни можно и пошиковать», — рассмеялась Гретхен. «Давай промотаем наше наследство. Пусть деньги летят направо и налево». В баре, кроме двух солдат, угрюмо пивших за стойкой пива, никого не было. Гретхен уверенно заказала виски, точно всю жизнь только и делала, что пила в барах. «Ну, чего ты так насупился?» Она шутливо ткнула брата пальцем в щеку. «Ведь сегодня твой день рождения!» «Да», — протянул Рудольф. «Ты не знаешь, почему папа отослал Томаса?» «Не знаю. Ни тот, ни другой ничего мне не сказали. Это как-то связано с Тинкерами. Томми ударил отца. Вот это я знаю». «Ну и ну», — изумилась Гретхен. «Можно сказать, великий день». «Уж это точно», — согласился Рудольф. И, вспоминая, что ему рассказал Том про сестру, подумал, что этот день гораздо значительнее, чем ей кажется.